Глава 16. Вам 100% повезет. Все решения, как правило, мы принимаем из сейчас, а не из завтра. Хорошо, когда ребенок начинает видеть себя лет так через 20 таким разным, но конкретным, а не расплывчатым пятном. Тогда родители помогают ему направиться туда, куда он или она выбирает идти. Все решения они начинают принимать из позиции «завтра». Это, кстати, очень хорошо прорабатывается, когда спортсмен не показывает должный результат, но не расстраивается и не плачет, понимая, что он работает на долгосрочную перспективу. Итак, решения на завтра помогают двигаться в том направлении, которое выбрано. Эти решения — как ступеньки к большим целям. Из сейчас — это сиюминутное «хочу», «дай», «ну и пусть», «подумаешь» и множество других подобных здесь и сейчас. И помните, пожалуйста, что ценность чего-либо создается трудом. Волшебство, чудо, повезло — все это приходит через труд. Человек, правильно встроенный в мироздание, прекрасно понимает это. А мы в нашей книге как раз и разбираемся нужные настройки. Мне кажется, что мы сейчас живем в таком мире, где без масштабных знаний нет прогресса, ни своего, ни всемирного технического. Причем это не обязательно знание о квантовой физике, а знание о себе, об устройстве человеческой души, о совести и честности, добре и зле. Широко смотря на вещи, человек понимает, в каком направлении двигаться. Появляется какая-то неведомая нам сила, которая тащит туда, куда нужно. Возможно, тащит не всегда через парадную дверь, бывает и через черный ход, но совершенно точно одно. Вы окажетесь там, где нужно, если будете принимать решение из завтра. То есть продумано, грамотно, осознанно. Помните, мы говорили уже о том, что сейчас эра мастеров, эра профессионалов? Нужно быть специалистом, а не казаться им. Это все касается и спорта. Если вы понимаете, что весь свой спортивный потенциал на арене вы показали, перестаньте тянуть кота за хвост. Вы сделали все, что могли, и мир очень вас ждет. А вы стоите на месте и боитесь посмотреть куда-то еще, где вы вновь будете приносить пользу человечеству и себе. Но опять же при условии, что во время всей своей спортивной карьеры вы не зацикливались на одном и смотрели широко открытыми глазами по сторонам. Мир прекрасен и разнообразен, и он не дает скучать. И здесь же скажу вот что. Вдохновляйтесь примерами. Не тащите в свою историю негативных людей. Учитесь разбираться в людях, развивать интуицию, чувствовать сердцем своих людей, а не тех, кто может пригодиться. Если на вашем пути встретился наставник с большим опытом, чем есть у вас, более мудрый, безусловно, человечный, вам невероятно повезло. С таким человеком вы будете развиваться и идти к намеченным целям намного быстрее. Профессионала от непрофессионала отличает три вещи — качество, количество и уровень ответственности. И в процентном соотношении именно ответственность имеет самое большое значение. Именно так я набираю себе команду, которая помогает мне нести в мир красоту в виде моего спортивного бренда V2CD. Если человек меня подводит не раз, я понимаю, что процент ответственности у него либо низкий, либо нулевой. Так как я работаю из позиции «завтра» и на долгий срок, мне нужны профессионалы. Я умею говорить «нет», умею выражать свою признательность и благодарность. Возвращаясь к началу главы, к тому, что хорошо бы детям ставить цели, видеть себя кем-то или хотеть иметь что-то, скажу следующее. В 10 лет я начала мечтать о красивой тренировочной форме. В тот период со спортивной одеждой было совсем плохо, и мое детское воображение нарисовало мне меня дизайнером модной красивой формы. Я подумала тогда, как было бы клево, если бы я могла выпускать одежду для гимнасток и не только. Моя мечта жила, питалась примерами, я тестировала плюсы и минусы формы, в которой тренировалась в то время. Я стала взрослой, завоевала золото Олимпийских игр, параллельно училась, собирала опыт и знания и, о чудо, открыла собственный бренд спортивной одежды, который входит в топ лучших российских брендов и о которой написал модный журнал «Окей». Сколько лет висел нарисованный мной образ? На минуточку 11 лет. Свершилось чудо. Или это волшебство? Или повезло? Или все-таки труд? Вам обязательно повезет, если поймете, о чем эта глава.